Веном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 9 век нашей эры. Один из островов недалеко от побережья Индии. На горизонте появляется черная точка, постепенно увеличивается, превращается в корабль. Он подходит все ближе. Это очень большой корабль. И очень странный. Слишком высокие мачты, слишком белые паруса, чужие формы носа и кормы. И вот уже на берег сходят люди. Тоже очень странные, все в длинных белых одеждах, высокие. Движения, жесты у них какие-то острые, как будто огненные. На все вопросы отвечают коротким словом «Пар-си». Потом выяснилось, что это название их народа. И обычаи у пришельцев странные. Моются коровьей мочой, мертвецов не хоронят, а строят для них каменные башни без крыши. Трупы идут в пищу птицам. И еще. Они поклоняются огню. Меня не могло быть среди тех пришельцев. Я даже не знаю, так ли все это было. Я родился позже, в 1946-м, но я тоже парси, тоже пришелец. Нет, коровьей мочой не моюсь, а вот огонь люблю. У него есть чему поучиться, он классно двигается, никогда не повторяется, а главное, огонь — великий мастер любви. Смотрите, как он гладит какой-то дурацкий кусок дерева. Ведь мы такие разные, так думает дерево, и делает вид, что ему все равно, но на самом деле изнутри теплеет. Выходит влага, кто-то скажет слезы, никто не знает, каковы они на вкус, они кипят и сразу высыхают. Ну вот и все, загорелось. Смотрите, вот это сила, и это я. На сцене я чувствую в себе такую силу, что легко могу вызвать революцию. Во мне огненный океан адреналина. Наверное, так чувствует себя сам дьявол. Это так прекрасно. Абсолютно прекрасно. Но в глубине себя я знаю, что никогда не поверну эту тотальную власть во зло. Для этого я слишком прекрасен, дорогие мои. Гореть, пульсировать, быть перед 300-тысячной публикой — это больше, чем что-либо. Я люблю горячую вибрацию бытия. Это и есть настоящее. Его хочется больше, больше, больше! Вот это любовь! Она кипит в горле, становится звуком. И я кормлю ею всех вас. С руки. Потом часами остываю. Трансформируюсь в себя нормального. Внутри проносятся какие-то обрывки. Забавно. По-английски слова «рождаться» и «гореть» так похожи. Для пришельцев это особенно очевидно, дорогие мои. Фредди Меркьюри. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.